Иеремия, глава 12. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии, почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою. И они кричат вслед тебя громким голосом, «Не верим, когда они говорят тебе и доброе». Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник, истоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустою степью. Сделали его пустыню, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители. Ибо меч Господа пожирает все, от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал наследие народу моему, Израилю. Вот. Я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.